Глава 3. Все-таки летняя Москва — это что-то особенное. Лично я по дороге 5 раз пожалел, что согласился на эту поездку и покинул относительно прохладную квартиру. Подземный ад метро, схожий с тем, который описывал Данте, и последующая прогулка по улице выжала из меня все соки. Потому в шаурмячную я пожаловал не в самом лучшем настроении. Что любопытно, она была не пуста. За одним из столиков сидел огромный чернобородый дядька, жадно пожиравший не очень хорошо прожаренное мясо. Меня чуть не замутило от вида того, как с гигантского куска, который он держал в руках, каплет багрового цвета сок. Бородач отрывал от него огромные куски и глотал их, практически не жуя. Неподалеку от обжора расположились 2 молоденькие девчонки, блондинка и брюнетка, одетые по сезону и возрасту, то есть более чем легкомысленно. Ну а что? Молоденькие, веселые, симпатичные, хихикают не переставая, как им и положено. Глаз радуется на них глядячи. Ну, и в самом дальнем углу шаурмячной обосновался какой-то мужчина, но его я толком и не рассматривал. Человек как человек сидит, в планшете что-то смотрит, кофе пьет. Обычное дело. А я вот сейчас кружечку холодненького светлого пивка хлопну, а то и 2. Ароматного, с горчинкой и обязательно в запотевшей стеклянной кружке. Такой, чтобы по ней капельки сползали. Тут тенек, никуда идти не надо, так что эффекта парной можно не бояться. А джин заприметил меня, развел руки в стороны, как бы собираясь заключить в объятия, и что-то бессвязно загуркотал. «Рад тебя видеть, Ибрагим», — отозвался я, сцепив руки в замок и помахал ими над головой. «Ты звал, я пришел». Обниматься мне с ним точно не хотелось, и так жара невозможная. Потом я не забыл, как в прошлый раз он меня разыграл, притворившись красоткой Перри из восточных сказок. То ли Аджин умел читать мысли, то ли настолько навострился в своей профессии, что даже говорить ему не пришлось. Но он вышел из своей будки с 2 кружками пива, в аккурат такими, какими я их себе представлял, и бодрым шагом протопал как раз к тому столику, где сидел господин с планшетом. Я последовал за ним, прекрасно понимая, что в этом заведении владелец решает, кому и с кем сидеть. Ибрагим поставил кружки и указал мне на стул, что-то при этом проворчав. Я поблагодарил его, уселся за стол, вцепился в один из бокалов и припал к нему ртом, еле удерживаясь от того, чтобы не замычать от удовольствия. «Добрый день», — мягко произнес мужчина, откладывая в сторону планшет. Он был черноволос, черноглаз, высок, плечист и все такое прочее. Короче, нравятся такие, как он, женщинам, причем практически любым, независимо от возраста и семейного положения. Вообще возникало ощущение, что этот товарищ только что сошел то ли со страниц модного журнала, то ли прямиком из дамского романа, коим нет числа. «Фух!» — оторвался я от кружки и вытер мигом выступивший на лбу пот. «Добрый! Хорошо-то как!» «Позвольте представиться». Мужчина протянул мне руку. «Меня зовут Ласло». «Ласло. Побуду немного капитаном очевидность. Имя однозначно не русское. Да и в речи этого господина ощущается небольшой акцент. Даже не так. Он смягчает окончание слов, отчего становится ясно, что наш язык для него все же не родной. Это откуда же ты такой красивый приехал? И чего тебе от меня надо? Хотя последнее как раз не вызывает никаких сомнений». Им всем от меня одного надо. Теперь-то я понимаю вечную озлобленность людей моей приятельницы, которой Господь при рождении отвалил сразу все, и отменную фигуру, и невероятно привлекательную внешность, тем самым исковеркав ее судьбу. Никого не интересовало, что у нее на душе, поскольку практически все знакомые мужского пола желали только одного — затащить ее в постель, дабы доказать всем, что им такое по плечу. Но почти все знакомые дамы мечтали, чтобы ей пусто стало, ибо терпеть такую конкуренцию было выше их сил. Я не являлся исключением, и теперь мне за это стыдно. Крайне неприятно ощущать, что ты как личность стал лишь дополнением к своему таланту, причем не самым важным дополнением. Ибрагим что-то пробубнил на своем непонятном языке, показывая на Ласло, а после уставился на меня. «Очень приятно». Я пожал протянутую руку. «Валера?» «Наш общий друг спрашивает, вы кушать будете?» Улыбнувшись, произнес мужчина. «Даже не знаю», — признался я и сделал еще один богатырский глоток из кружки, практически осушив ее. «В Такую жару пить хочется очень, а вот есть как-то не тянет. Разве что орешков соленых можно. Они с пивком хорошо идут». Ласло, не переставая улыбаться, что-то сказал Аджину. Тот понятливо кивнул и устремился к своей будке. «Все интереснее и интереснее. С чего бы это Абрагиму, который является существом на редкость самолюбивым и независимым, подобные радушие оказывать этому господину? На какой крючок он подцепил порождение песков далекого и таинственного Востока?» «Я мадьяр», — внезапно произнес Ласло. «Вы все равно зададите мне этот вопрос, Валерий, потому тянуть с ответом не считаю нужно. Что ж до Абрагима, мы давно дружны, я помню его с детства. Он хорошо знал моего отца и даже был кое-чем ему обязан, потому с радостью помогает мне. А джинны постоянны в своих убеждениях, в отличие от людей. Для нас смерть того, кому мы должны, чаще всего является поводом для списания этого самого долга. Нет человека, нет обстоятельств. Для его племени смерть является только началом пути, потому уход моего отца для Абрагима ничего не изменил, и он, к моей великой радости, согласился мне помочь». «Мадьяр — это вроде венгр. Но они сами себя венграми никогда не называют. Мне про это что-то мама в детстве рассказывала. У нее подруга в юности из тех краев была. Помочь — это познакомить со мной», — уточнил я. «Верно?» «Абсолютно», — подтвердил мадьяр. «Хотя это, если можно так сказать, верхушка айсберга. Началось все с того, что он сообщил мне о вашем существовании, чем невероятно порадовал. Хранители кладов, как правило, люди довольно замкнутые, не стремящиеся к публичности и предпочитающие уединенный образ жизни, потому их очень трудно отыскать, еще сложнее склонить к беседе. Мне довелось пообщаться с тремя вашими коллегами, причем с двумя исключительно по телефону. Скажу честно, на их фоне вы весельчак и гуляка». «Вот это уже интересно. Я бы, кстати, тоже не отказался с этой троицей поболтать. Причем количество тем для разговоров было бы огромным. Может, попросить у него телефоны собратьев по цеху? Созвонюсь с ними, предложу устроить небольшой корпоративчик. Почему бы нет?» «Все три разговора закончились ничем», — продолжал тем временем вещать Ласло. «Один хранитель бросил трубку почти сразу, второй сначала выслушал меня и только потом сделал то же, что его коллега. А третий, — с интересом поторопил его я, — тот, с которым вы общались очно, он оказался мошенником», — усмехнулся мадьяр. «Представьте себе, этот тип просто хотел меня надуть». «А что дальше?» «Что хотел, то получил», — рассмеялся Ласло. «Ну, может, не совсем, разумеется, но близкое к тому». «Вы не похожи на человека, которого можно вот так запросто надуть», — заметил я. «Верно», — кивнул мой собеседник. «Я человек, который сам может надуть кого угодно. Например, наглого проходимца, причем в буквальном смысле. Непонятно? Он надулся, как воздушный шар, а после лопнул». «Нет, понять его слова я понял. Просто не очень хорошо представляю, как это возможно, скажем так, практически. Одно дело, когда такое происходит в фильме про Гарри Поттера, но когда в жизни...» Ласло с очаровательной улыбкой показал мне ладонь правой руки, после провел над ней левой, и на той появился маленький человечек с седой бородой и в пестром канареечном пиджаке, сидящем на стуле. Секундой позже он начал раздуваться, как лягушка, которую надувают через соломинку, вставленную в задницу. А после с еле слышным хлопком лопнул, превратившись в облачко ярких искорок. «Вот как-то так», — пояснил мадьяр. «Поверьте, Валерий, я очень миролюбивый человек. Это на самом деле так. Меня не прельщают власть и то могущество, что она представляет. Мне ближе тихие радости бытия, вроде книг, цветущего сада и общества любимой женщины. Но я не терплю тех, кто пытается меня обмануть или убить. К таким людям я безжалостен». «У меня ничего такого в мыслях нет», — сразу сообщил я им. «Слушайте, это было здорово, никогда подобного не видел. Так вы, выходит, маг?» «Магов не существует», — мягко заметил Ласло. «Они довольно давно перестали быть. Или как это правильно? Ну, вы меня поняли. Последние из истинных природных магов дотянули до конца XVIII века, насколько я знаю, но и только. Бальзамо, Сен-Жермен, ну, может, еще Фламель, которого, по рассказам, вроде как видели в Париже в самый разгар революции. Но он то ли там тихонько жил все это время, то ли прибыл для спасения кого-то из своих друзей-анархистов. Уж я не знаю, что тут верно. Впрочем, как непонятно и то, насколько это правда. Но после их ухода об истинных магах никто более не слышал, и это неудивительно. Почему? Мне стало неподдельно интересно общаться с этим человеком. Он много знал и, не скупясь, отсыпал мне знания в обе руки, причем без насмешливого покровительства, которое периодически мелькало у того же Шлюнта. Он разговаривал со мной на равных, и это подкупало. «Времена изменились», — отозвался Ласло. «Подлинная магия хороша тогда, когда в нее верят, и когда она является последним аргументом в споре, последним и самым главным. Это не мои слова, это изречение Мерлина, а он был величайшим из великих. А в XIX веке все стало решать прогресс. Пришло время пара, электричества и огнестрельного оружия. Именно прогресс стал тем последним гвоздем, который вбили в гроб истинной магии, и с тех пор мы, дети ночи, больше никогда не являлись первыми скрипками в оркестре жизни. Мы ушли в тень и живем в ней, обходясь иллюзиями и кое-какими остатками древних знаний». «Красиво сказано», — произнес я, причем иронии в моем голосе не имелось ни капли. «Скорее печально», — Ласло побарабанил пальцами по столу. «Когда уходят знания, это всегда плохо. Мне подвластно многое. Это так. Но по сравнению с моим же собственным отцом, я все тот же мальчишка-дилетант. Ну а если сравнивать с прапрадедом, то и вовсе лилипут, как у Свифта, помните?» Тем временем к нам снова присоединился Абрагим, который поставил передо мной бумажную тарелочку с арахисом, на котором поблескивали крупинки соли, после достал из одного кармана бело-грязного передника бутылку водки, а из другого уже знакомую мне медную чашку. «Я не буду», — сообщил ему Ласло. «Не люблю спиртное». А Джин весело хохотнул, плюхнулся на стул, пророкотал очередную неразборчивую фразу и свернул крышку бутылки. «Абрагим, мне кажется, или эти две юные красавицы проявляют к нашей компании чрезмерный интерес?» Вдруг тихонько спросил Мадьяр у хозяина шаурмячной. «Разумеется, я могу ошибаться, но у меня складывается впечатление, что они сродни нашим бабакам. Вернее, они в самом начале того пути. Тьма внутри них пока слаба, но, полагаю, свой выбор они уже сделали». «Сродни кому?» — не удержался я от улыбки. Просто слово было забавное — бабаки. Почти бабайки, коренные обитатели платяных шкафов, стоящих в детских спальнях. «По-вашему, это...» — Мадьяр пощелкал пальцами. «Ведьмы! О! Вот! Все никак слово вспомнить не мог». «А?» — рыкнул Аджин, с лица которого мигом пропало благостное выражение, и резко развернулся. «Надо же, а я даже внимания никакого не уделил тому, что две юные красотки, сидящие за нами, затеяли фотать друг друга на телефон. Да, собственно, чего в этом удивительного? Сейчас все этим занимаются, причем независимо от возраста. А этим двум милашкам вообще сам Бог велел. Для них Инстаграм — дом родной. Вот только в фокус, похоже, попадают не они сами, а наша маленькая компания». «Уф!» Недовольно рыкнул Аджин, и девушки дружно взвизгнули, причем каждая по своей причине. Одна от того, что глянула в лицо шаурмячника, вторая от боли. Когда телефон в твоей руке начинает плавиться от жара, это всегда приносит дискомфорт. Ножки пластикового кресла скрижетнули по плитке пола, а Джин поднялся на ноги, девчонки затихли и испуганно глазели на него. «Так их!» — подал голос бородач, наконец доевший свой шмат мяса и теперь облизывающий пальцы. «Терпеть ведьмачье племя не могу!» «Вы чё, дяденька?» — захлопала глазами одна из ведьм. «Мы просто для ленты, для поста. У вас все тут так вкусненько, необычненько. Мы же ничего такого». А Джин сделал пару шагов вперед, приблизившись к побледневшим девчонкам, а после провел рукой по их лицам. «А?» Мигом среагировал бородач. «О, правильно. Ай, молодца!» Что он имел в виду, я понял после того, как массивная фигура Аджина перестала загораживать мне обзор. И это впечатляло. Куда девались миленькие юные свежие мордашки, не отягощенные косметикой? Передо мной стояли на редкость жуткие морщинистые образины с кривыми носами, безгубыми ртами и с глазами, лишенными век. «Фу!» — поморщился Ласло. «На мой взгляд, это перебор. Есть же более гуманные способы». А после грянул двухголосый девичий визг, такой, что у меня уши заложило. Ведьмочки, взглянув друг на друга, мигом осознали, что произошло, и тут же начали ощупывать свои лица в надежде на то, что беда коснулась только подруги. Следом убеждались, что это не так, и повышали тональность воя. «Люба!» — снова подал голос бородач. «Ох, Люба! Они только поскудничать сильны. По делам им!» Абрагим что-то опять пророкотал, нависнув, как скала, над заходящимися в вое девчонками. «Не понимаю я вас!» Провыла одна из них, глянула в зеркальце извлеченной сумки, а после бухнулась на колени перед шурмячником. «Не надо! Не надо! Можно? Мне ж теперь только в петлю с такой-то рожей! Верните все обратно, верните! Я отслужу! Я всегда, хоть когда...» Абрагим повернулся, и меня тоже ощутимо передернуло. Глаза Джина полыхали багровым огнем, лицо его стало чем-то похоже на древнюю маску демона, которую я как-то видел в одном из музеев. Мама меня всегда по ним таскала, когда мы с ней в детстве летом колесили по Европам. Он коротко что-то мне бросил, а после показал на ведьму. «Тоже не понимаю», — вздохнул я и посмотрел на Ласло. Абрагим нахмурился, отчего стал совсем уж жутко выглядеть. Подошел к столу, плеснул в медную чашку водки, провел над ней ладонью, отчего жидкость на секунду закипела, чудом не воспламенившись, а после сунул ее мне. «Вот ведь и не знаешь, то ли пить, то ли нет». Я в последнее время к подобным вещам стал относиться очень осторожно. Никогда не знаешь, чем подобное может закончиться. «Пей», — посоветовал мне Мадьяр, верно истолковавший заминку. «Абрагим не желает тебе вреда, поверь. Если бы он хотел тебя убить, то сделал бы это куда проще. Кому-кому, а мне это отлично известно». Я задержал дыхание и выплеснул водку в рот. В виски мягко стукнуло, в голове зашумело. И даже неумолчный вой молоденьких ведьмочек на секунду стих. «Спроси, кто их старше», — прорычал Абрагим. На этот раз его слова были мне понятны. «Ух ты!» — произнес я, уставившись на него. «Это что, любой язык так изучить можно?» «Нет», — буркнул Аджин. «Только мою речь понимать сможешь. Делай, что я сказал, человек!» Не знаю от чего, но спорить с ним мне не хотелось. Потому я поднялся на ноги и подошел к всхлипывающим девчонкам. «Влипли вы, подруги?» — сообщил я им. «Капитально. Этого дядьку злить не стоило. Ладно, первый вопрос. Вы чьих будете? Какого коина?» «Перовского», — быстро ответила та, что фотографировал. «Лизавета у нас верховная. Лизавета». «Врет», — подал голос Ласло. «Слишком быстро ответила. Но понять ее могу. Верность семье — это святое». «Они ведьмы», — фыркнул я. «О чем ты говоришь? У них верность только самой себе в чести. Думаю, она верховную свою просто боится, причем настолько, что легче уродиной остаться, чем ее слить». А Джин, похоже, уловил смысл нашего разговора, нехорошо оскалился, махнул своей лапищей, и девицы заорали куда громче, чем раньше. Оно и понятно. Когда волосы прядями начинают опадать на пол, это очень страшно. «Ух!» — бородач даже вперед подался. «Это я удачно зашел. И мясо отличное, и зрелище сердце радует. А давайте им еще сиськи до колен оттянем». Абрагим снова гукнул, и я сразу же перевел то, что он просил. «Кто?» «Марфа! Марфа!» На одной ноте провыла ведьма, собирая с пола свои волосы, ранее черные, а теперь седые. «Марфа! Марфа!» Злобно засопела Джин. «Я знаю это имя. Я знаю эту женщину. И не забуду того, что она посмела нарушить правила. Мои правила!» «Выяснила, ладно?» Ласло подошел к нам. «Главное — истина. Остальное — лишь нюансы. Предлагаю вернуться к нашей беседе и не тратить время на подобные мелочи». «А с ними чего?» Уточнил я, глядя на двух девушек, которые какие-то 10 минут назад были прекрасны, как майский день, а теперь являли собой жалкое, не сказать страшное, зрелище. В этом мире с такими лицами жить нельзя. Либо на опыт издадут, либо в кунсткамеру определят. В колбу со спиртом. «Клянусь, пнем с ножом. Не самая плохая смерть», — хохотнул бородач. «Служить тебе будем», — вздернулась вверх одна из ведьм, обняв колени Аджина и задрав к нему свое гротескно уродливое лицо. «Убивать для тебя станем, луной клянусь. Только верни все, что забрал!» Ласло поморщился и щелкнул пальцами. Девушек за секунду окутала туманная дымка. «Эх!» — расстроенно ухнул бородач. «Добрый ты мужик! Зачем удовольствие нарушил?» Ну да, радоваться ему было больше нечему, поскольку ведьмы обрели свой прежний облик и теперь по новой ощупывали лица и гладили волосы, не веря в то, что все закончилось. А Джин, надо заметить, тоже было нахмурился, но после махнул рукой и направился к столу, алчно поглядывая на бутылку с водой. Жар песков в его глазах потух, они снова стали прежними. «Эй, подруги!» — обратился я к парочке, которая сменила плач на смех, тоже, правда, с истеричным подвизгиванием. «Вы поклялись луной, я слышал. И не думайте, что эта клятва будет забыта». «Она поклялась», — немедленно заявила та ведьма, что делала фотографии, показав пальцем свою подругу. «А я вообще молчала. Ее долг не мой. Вот ты сучка!» — возмутилась ее подруга. «На меня одну хочешь все повесить? Тебя никто за язык не тянул». Зло сверкнула глазами девушка. «Дала клятву, держи. А я...» «Ух!» А Джин выплеснул водку в рот. «Хранитель, пусть они уйдут. Это в их интересах. И скажи им, что я никогда ничего не забываю». Он нехорошо зыркнул на ведьм и отправился в свое логово, благоухающее жареным луком и мясом. «Валите отсюда по-хорошему», — посоветовал я девушкам. «Если не желаете второй серии фильма ужасов». «Нас уже нет». С готовностью отозвалась одна из них. «Подруга, уходим». «Расплатиться не забудьте», — велел им Ласло с улыбкой, глядя на эту парочку. «Вы же ели, пили, верно?» «Ага». Ведьма извлекла из сумочки тысячную купюру, положила на стол, а после, подумав секунду, даже подсунула ее под прибитую к столу пепельницу, чтобы ветер не унес. «Сдачи не надо. И спасибо непосредственно тебе, красавчик. Слово даю, не забуду этого добра». Речь шла не обо мне, а Ласло. «Стоять!» Негромко велел я, когда ведьмы почти вышли из заведения, и они послушно выполнили мой приказ. «Последний вопрос. Вас же не Марфа послала, верно? Это была просьба Воронецкой?» Я был уверен, что да. Как только мне стало ясно, чем именно эти двое занимаются, то у меня и тени сомнений не возникло по этому поводу. Ну, в самом деле, на кой Марфе заниматься такой мелочевкой? А вот Стелле, как всегда, надо знать все. «Впервые слышу эту фамилию», — прощебетала одна из них. Вторая, та, что теперь ходила в должниках у Аджина, промолчала, но я успел уловить совсем короткий подтверждающий кивок. «Ну, нет так нет», — развел я руки в стороны. «Теперь пока. Брысь отсюда». И, поддерживая меня, взревел мужик за столом. Причем настолько громко и страшно, что я даже подскочил на месте от неожиданности. А Ласло, надо заметить, только расхохотался. Девушки пискнули, глянули на нас и припустили вниз по улице, сверкая круглыми коленками и размахивая сумочками. «Потеха!» — пробасил бородач, почесав себя под мышкой крепкими ногтями. «Спасибо, мужики, славно посидел». Он припечатал к столу пятитысячную купюру и тоже направился к выходу, попутно потрепав меня по плечу. «Оборотень!» — сообщил мне мадьяр, когда я присоединился к нему. «Медве, это по-вашему?» «Медведь», — хмыкнул я и отпил пиво. «Что?» «Трудно не догадаться. Мне по душе их племя». Ласло достал из кармана легких брюк портсигар, в котором обнаружились тонкие сигареты. «Оборотни грубые, прямы, это так, но зато всегда держат свое слово. Причем независимо от того, кому оно было дано, другу или врагу, и всегда платят по счетам, что в наше время не меньшая редкость». «В отличие от бабаек», — поддержал его я. «Бабак», — поправил меня мадьяр. «Эти девушки станут именно ими. Их души уже отданы ночи, всего не изменишь. У них был выбор, кем стать. Тюндеркой или бабакой. Они его сделали». «Много незнакомых слов», — пожаловался я. «В каждой женщине обитает непознанное». Ласло щелкнул зажигалкой, затянулся сигаретой и выпустил ароматный дымок. «Но не каждая из них готова жить под луной. Те, что решаются на это, имеют право выбрать, кем стать. Тюндеркой, доброй знахаркой, помогающей людям, или бабакой, той, что несет в мир зло. По сути, это стороны одной монеты, но различий, согласитесь, есть». «Еще какое». «Но они все равно остаются людьми», — продолжал мадьяр. «Хорошими, плохими, но людьми. Потому я и проявил снисходительность, глядя на их мучения. А вот будь они басорками, то еще бы и от себя что-нибудь к чарам Абрагима добавил». «А это кто такие?» — жадно спросил я. «Басорки очень плохие», — качал головой Ласло. «Очень. В них людского не осталось, выжгли они его из себя. Для них чужие страдания как пища, Они боль и страх пьют, как вино. Да и кровью не брезгуют, если выдается возможность ее хлебнуть. Басорки, они... Как это? Живые мертвецы. Тело живое, а душа мертвая. Однако весело у них там, в Мадьяре. Нет, наши ведьмы все ж получше будут. Стервы — это да, но чтобы кровь пить. Хотя кто ее Воронецкую знает? Но вообще интересно получается. В каждой избушке свои погремушки, в каждой стране свои национальные особенности. Мир ночи, похоже, далек от космополитизма, и это хорошо. Тем временем к нам снова присоединился Абрагим, принесший несколько кружек пива и собравший по дороге деньги со столиков. «Марфа!» — проворчал он, плеснув себе водки. «Ух, я ей!» «Денек не подождешь?» — попросил я его. «Давай ты завтра ей, а не сегодня». «Зачем?» — уставился на меня Аджин. «Почему не сегодня?» «Хочу немного поразвлечься», — растянул губы в улыбке я. «У меня как раз с ней сегодня встреча, и эти двое — хороший аргумент для того, чтобы верховная ведьма стала чуть сговорчивей. Ты все равно свое не упустишь, а мне польза может быть». Ну, я немного приврал, разумеется, но ведь для пользы дело. Пора кое-кому дать хорошего пинка под зад, ибо надоело. «Хорошо», — буркнул Абрагим. «Но тогда ты поможешь сыну моего друга». «Не надо», — попросил его Ласло. «Так не надо. Я все расскажу, а хранитель примет решение. Сам примет. Для меня это важно». «Хорошо». Аджин хлебнул водки и довольно отрыгнул небольшой язык пламени. «Тебе жить». «Минуя кучу подробностей, мы сразу можем перейти к главному», — предложил я. «Надо отыскать клад». «Надо», — кивнул Ласло. «Очень надо». «Мадьярия далеко», — заметил я. «Да и потом...» «Не надо ехать в Мадьярию», — перебил меня Ласло. «Клад здесь, в России. И в этом я вижу руку судьбы. Она, наконец-то, повернулась к нашей семье лицом. Когда Абрагим позвонил мне и сказал, что здесь, в Москве, объявился хранитель кладов, то я сначала ему даже не поверил. Не может быть таких совпадений. Потом обрадовался, но сначала не поверил». «В этом мире все случается», — проурчал Абрагим. «Даже то, что кажется невозможным». «Тогда все становится проще». Я даже достал сигареты. «Продолжай». «Это богатый клад», — помолчав, произнес Мадьяр. «Очень богатый. Тот, кто спрятал его, знал толк в золоте и камнях. Он собрал много дорогих и редких вещей, причем некоторые из них очень, очень стары. Они все будут твои. Такова плата за услугу, которую ты мне окажешь. Все, кроме двух. Амулета в виде солнца и кольца с рубином. Они мои по праву. Эти предметы были украдены у моей семьи, и пока они в нее не вернутся, беды будут ходить за нами следом». «Он не врет», — заметил Аджин. «Ручаюсь за него. Ты получишь то, что он обещает, если поможешь ему. А мое слово нерушимо». «Куш хороший», — признал я. «Но явно есть подвох, и прежде чем я соглашусь, мне хотелось бы знать, в чем он». «Тот, кто спрятал этот клад, был моим дядей», — помрачнел Ласло. «Наша семья насчитывает много поколений, и почти все в ней всегда служили Иштену, подателю света и тепла. Почему почти? Потому что иногда в ней находились те, кто отдавал свое предпочтение Эрдёгу, который противостоит Иштену. У вас это называется бог и дьявол. Мой отец, как и его отец, выбрал свет, а вот дядя предпочел другой путь. Золото и власть для него значили больше, чем все остальное. Все кончилось скверно, настолько, что ему пришлось бежать из страны. И, убегая, он прихватил ценности, переходящие в нашей семье от отца к сыну с начала времен». «Прямо вот так?» — удивился я. «С начала времен?» «Именно», — очень серьезно подтвердил Мадьяр. «Я не скажу, сколько именно веков этим предметам, но что они старше Рима, поручусь». «Лихо», — признал я. «Что было дальше?» «Его искал мой брат Лукан», — выполнил мою просьбу Ласло. «Он умеет это делать. В нашем роду у главы всегда рождаются два сына и одна дочь, ни больше, ни меньше. Старший всегда имеет в покровителях добрую и светлую Иштинанию, младший же получает в заступники Хадура, любящего тех, кто носит на боку меч. Ну или пистолет, если говорить о дне сегодняшнем. Для понимания, я старший сын». «Понятно», — кивнул я. «А дочь? Она кому достается?» «Шелло, владычица вод», — охотно ответил Ласло. «Маргит научилась плавать раньше, чем говорить». «Надо же! Выходит, у вас там до сих пор язычество в ходу». «Не совсем так», — Мадьер затушил сигарету. «Христианство — наша вера, но мы не забываем и о тех, кто правил землей до прихода белого бога. Вера хороша тогда, когда веруешь, иначе какой в ней смысл? Ну и потом наша семья стоит между днем и ночью. Как, кстати, и ты. Потому одно другому не противоречит». «Ясно. Я решил не лезть в теософские дебри. Так что, дядюшка?» «Лукан нашел его», — ответил Мадьяр. «Не сразу, но нашел. Это случилось тут, в России, недалеко от Москвы. Предатель рода получил по заслугам, но реликвий при нем не оказалось. Он их спрятал. Увы, мой брат перестарался, когда вызнавал подробности. И в результате теперь я знаю довольно точно местонахождение клада, но добраться до него не могу». «Почему?» — удивился я. «Ну да, если площадь большая, времени может уйти немало, но и только. Металлоискатель в зубы и вперед». «Напомню, что он был моим дядей», — тонко улыбнулся Мадьяр, «и знал все то же, что и остальные в нашей семье, и кое в каких материях разбирался даже лучше». «Колдун его дядя был», — пояснил Абрагим, верно истолковав мое молчание. «Черный. Не иначе, как навел на клад чары, которые глаза отводят. Да и другие разные наверняка». «Верно», — подтвердил Ласло. «Я не могу его найти, и никто из моей семьи тоже. Это под силу только тому, кого спрятанные сокровища почитают за властелина, то есть тебе. Теперь ты знаешь все, Валерий, и я жду твоего ответа».